Глава 34. Мы ободряем Джима. Мы перестали разговаривать и принялись думать. Вдруг Том и говорит: «Слушай, Гек, какие же мы дураки, что не догадались раньше. Ведь я знаю, где Джим сидит». «Да что ты, где?» «В том сарайчике, рядом с кучей золы. Сообрази-ка, когда мы обедали, ты разве не видел, как один негр понес туда миски с едой?» «Видел». «А ты как думал, для кого это?» «Для собаки». «И я тоже так думал. А это вовсе не для собаки». «Почему?» «Потому что там был арбуз». «Верно, был. Я заметил». «Как же это я не сообразил, что собаки арбуза не едят? Это уж совсем никуда не годится. Вот как бывает, и глядишь, да ничего не видишь». «Так вот, негр отпер висячий замок, когда вошел туда, и опять его запер, когда вышел. А когда мы вставали из-за стола, он принес дяде ключ, тот самый ключ, наверное. Арбуз — это значит человек, ключ — значит кто-то там заперт. А вряд ли двое сидят под замком на такой маленькой плантации, где народ такой добрый и хороший. Это Джим и сидит. Ладно, я очень рад, что мы до этого сами додумались, как полагается сыщикам. За всякий другой способ я гроша ломаного не дам. Теперь ты пошевели мозгами, придумай план, как выкрасть Джима. И я тоже придумаю свой план, а там мы выберем, который больше понравится». Ну и голова была у Тома Сойера, хоть бы и взрослому. По мне, лучше иметь такую голову, чем быть герцогом или помощником капитана, или клоуном в цирке, или уж не знаю кем. Я придумал кое-что, так только ради очистки совести. Я наперед знал, кто придумает настоящий план. Немного погодя, Том сказал: «Готово у тебя?» «Да», — говорю. «Ну ладно, выкладывай». «Вот какой мой план», — говорю. «Джим там сидит или кто другой, узнать нетрудно. Завтра ночью мы достанем мой челнок и переправим плот с острова. А там в первую же темную ночь вытащим ключ у старика из кармана, когда он ляжет спать, и уплывем вниз по реке вместе с Джимом. Днем будем прятаться, а ночью плыть, как мы с Джимом раньше делали. Годится такой план?» «Годится ли? Почему же не годится?» «Очень даже годится. Но только уж очень просто. Ничего в нем особенного нет. Что это за план, если с ним никакой возни не требуется? Грудной младенец, и тот справится. Не будет ни шума, ни разговоров. Все равно, что после кражи на маловаренном заводе». Я с ним не спорил, потому что ничего другого и не ждал, зато наперед знал, что его план простотой грешить не будет. Так и вышло. Он рассказал мне, в чем состоит его план, и я сразу понял, что он раз в 15 лучше моего. Джима-то мы все равно освободим, зато шику будет куда больше. Да еще, может, нас и пристрелят по его-то плану. Мне очень понравилось. «Давай», — говорю, — «так и будем действовать». Какой у него был план, сейчас говорить не стоит. Я наперед знал, что будут еще всякие перемены. Я знал, что Том еще 20 раз будет менять его и так, и эдак, когда приступим к делу, и вставлять при каждом удобном случае всякие новые штуки. Так оно и вышло.